Ее приобрел кто-то еще, Microsoft, Apple или одна из компаний по производству игр, я точно не знаю. А его недвижимость? Большая часть перешла дочери и кое-что свояченице, которая удочерила племянницу. Кройтон занимался компьютерами с самого детства. У него, наверное, оставалось старых компьютеров и программ на 10 или даже 20 миллионов долларов. Все это он оставил компьютерному музею в Монтерей-Бэй. А музей действительно впечатляющий. Специалисты приезжают со всего мира, чтобы покопаться в его архивах. До сих пор? Представьте, да. Создается впечатление, что Кройтон далеко опередил свое время. И такой богач к тому же. Еще какой богач! И это был основной мотив убийств? Откровенно говоря, окончательно установить мотив так и не удалось. Судя по фактам дела, речь шла о классическом ограблении. Думаю, Пелл читал о Кройтоне и решил, что таким способом сможет без особого труда заполучить кругленькую сумму. Но я тоже читала где-то, что добыча его оказалась более чем скудной. Всего несколько тысяч долларов. Если бы не 5 трупов, в уголовном смысле не о чем было бы и говорить. А могло бы быть и 6. К счастью, малышка в тот момент была наверху. И что с ней потом случилось? Бедная малышка. Вы слышали, как ее прозвали? Спящая кукла? Да, именно так. Она не выступала в качестве свидетеля. Даже если бы она и видела что-то, я не осмелился бы подвергнуть ее подобной пытке и выставить перед этим подонком. Да у нас и без нее хватало улик. А она ничего не помнила? Ничего существенного. В ту ночь девочка рано легла спать. А где она сейчас? Не имею ни малейшего представления. Ее усыновили тети и дяди и куда-то отсюда уехали. А какова была линия защиты Пелла? Ну что, они якобы отправились к Кройтону с какой-то бизнес-идеей. И Ньюберг там сорвался с тормозов и всех перебил. Пелл попытался остановить его, они подрались, и Пелл, цитирую, вынужден был убить его. Однако не было никаких доказательств, что их кто-то ждал. Когда они явились, Кройтоны сидели за обеденным столом. Кроме того, заключение экспертизы было однозначным. Время наступления смерти, отпечатки пальцев, следы, капли крови — все свидетельствовало о том, что убийцей был Пелл. В тюрьме Пелл получил доступ к компьютеру и работал на нем без наблюдения. «Это уж совсем никуда не годится», — Кэтрин кивнула. «Мы нашли часть его интернет-запросов. Возможно, они вам что-нибудь скажут. К примеру, Эллисон». Девушки с таким именем в семье не было. Я не знаю никакой Эллисон, которая была бы как-то с ним связана. Еще одно слово, которое он искал, было «Нимью». Мифологический персонаж из легенды о короле Артуре, но я предполагаю, что это псевдоним человека, с которым хотел связаться Пелл. Извините, мне оно ничего не говорит. Возможно, у вас есть какие-то предположения относительно того, что у него может быть на уме? Рейнольдс отрицательно покачал головой. Для меня дело Пелла было очень важным, да и для всего округа. Но, как ни странно, в нем не было ничего особенно примечательного. Пелла взяли с поличным. Данные экспертизы ясны как день. А сам он рецидивист с уголовным прошлым, по продолжительности практически равным всей его жизни. Пелл со своей семьей находился под наблюдением полиции на всей территории от Биг-Сэра до округа Марин. Меня следовало бы сразу же уволить, если бы я проиграл дело. «Ну хорошо, Джеймс, наверное, мне пора идти», — произнесла Кэтрин. «Спасибо за помощь. Если найдете что-нибудь в записях, сообщите мне». Прокурор величественно наклонил голову. Теперь он ни в малейшей степени не напоминал пенсионера или милого папашу невесты. В глазах Рейнольдса Кэтрин увидела мрачную решимость, которая, вероятно, отличала его и на судебных заседаниях. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отправить подонка туда, где он должен находиться, или прямиком в могилу». Они разделились и шли на расстоянии в несколько сотен ярдов друг от друга, продвигаясь по направлению к мотелю в изысканном Pacific Grove, расположенном в самом сердце полуострова. Пелл шел неторопливо, внимательно все рассматривая, словно ошалевший от здешних красот турист, до сих пор видевший океанские волны только в спасателях Малибу. Они сменили одежду, накупленную в дешевом магазинчике в бедном квартале Сисайда, где Пелл с удовольствием наблюдал за тем, как после некоторых колебаний Дженни, наконец, отказалась от своей любимой розовой блузки. На самом Пелли были светло-серая ветровка, вельветовые брюки, дешевые кроссовки и бейсболка козырьком назад.